Глава 12. Закустовка и ее обитателя. Ничего примечательного и интересного Мария Спиридоновна от поселочка Лесовских не ожидала. Представляла себе деревушку, окруженную лесом, с огородами, скотиной и местными жителями. Правда, когда она поинтересовалась необычным названием населенного пункта, братья, единодушно пожав плечами, объяснили. Там кустарника много было раньше, рос быстро. Не стали весь вырубать, только под дома и огороды. Вот и вышло, что дома как бы в кустах стоят. Идешь по тропе, а за кустами дом, за другими еще один. «А почему потом не расчистили?» — удивилась подобным странностям Марья. «А зачем ежелену убирать? Она ягоды дает и вместо ограды служит. Через ее заросли никто не полезет, это тебе не забор. Колючая зараза, но вкусная». Дружно облизнулись парни воспоминанием, особенно в пирогах. Решив, что это что-то вроде малины или крыжовника, Мария Спиридоновна от Лесовских отстала. Но, приехав на место, поняла, что знаменитые кусты были не единственной приметой в округе. Одна из здешних достопримечательностей буквально бросилась в глаза рядом с поселковым трактирчиком. В заведении, которое держал кто-то из многочисленных родственников-близнецов, планировалось поселить мужчин. Комнаты там не сдавали, но на всякий случай парочка жилых помещений имелась. Все-таки сюда иногда добирались торговцы и перекупщики мяса, кожи и шкур. Но вернемся к нашей достопримечательности. Представьте себе стоящего на маленькой площади у деревенского замызганного трактирчика этакого молодого Элвиса Пресли. Высокого, широкоплечего, с тщательно уложенной челкой в костюме столичного дэнди. Вышедшая из саней Мария Спиридоновна замерла в изумлении. Местный Аполлон скользнул по ней взглядом зеленых глаз и вдруг пораженно ахнул. Поправил прическу и походочка от бедра бодро зашагал в ее сторону. Пока Мария удивлялась про себя его интересу, он уже оказался совсем близко. Улыбаясь, открыл рот. Маша была даже готова услышать знаменитый элвисовский голос, но... «Женщина, подвиньтесь, что вы замерли посреди дороги? Я вас по сугробам, что ли, должен обходить?» Манерно процедил он ей через губу. И когда Мария, отвыкшая от такого хамства и потому растерявшаяся, неловко отступила в сугробик, он, ужом проскользнув мимо, уже крутился рядом с Хельгой. «О, какая прелесть! Какие волосы! А цвет лица чудный! Вы обязательно должны посетить мой салон!» Такая шикарная девушка просто обязана сделать у меня прическу по последней моде. Красоту надо достойно обрамить. Он вертелся вокруг, порозовевший от комплиментов гномки. «Это еще что за хлыщ?» — спросил Барди у Лесовских, вылезая из сани и перехватывая с пояса дубинку. Во-первых, местный Ален Делон был довольно высоким. Во-вторых, его костюм был как с картинки, в отличие от полушубка гнома и его стоптанных сапог. Ну и в-третьих, этот фанфарон был явно не обучен манерам. Так как нагрубить одной даме и так откровенно обхаживать другую, незнакомую, при этом нагло игнорируя ее спутников, было верхом невоспитанности. «А это парикмахер местный, любимец дамы и всякое такое», — повертел в воздухе пальцами Ален. «Все мечтает уехать покорять столицу, но пока только разбивает сердца местных красоток». И насмешливо кивнув на брата, добавил. «У него даже подражатель вон завелся, хотя толку никакого. Не любит Люка барышни». Ален хохотнул и тут же получил пригоршню снега за шиворот от покрасневшего и негодующего на такие комментарии брата. «Да ты не переживай!» Люк увернулся от брошенного в отместку снежка и похлопал гнома по плечу. «Стоит твоей Хельге привить внимание, как он сразу переключится на другую». Барди сплюнул и сунул дубинку в петлю на поясе. Пройдя мимо Хельги и прыгающего вокруг нее с комплиментами цирюльника, он помог Марии выйти обратно на тропу и заботливо повел ее на более утоптанный пятачок у самого крыльца трактирчика. «Не обращайте внимания!» Он по-доброму улыбался женщине. «Такие индивиды часто плохо воспитаны, но помимо них вокруг полно достойных мужчин». Гном, видимо, имел в виду себя. «А эти хороши вон для глупышек, что из своей таверны никогда не вылезали. Вы же умная женщина, и к тому же красивая. Этот хам и мизинчика вашего не стоит». Конечно, после хамства лощеного типа добрые слова гнома были еще более приятны, и Мария Спиридоновна тоже улыбнулась в ответ. Принявшаяся поначалу кокетничать с незнакомым красавчиком Хельга сперва была довольна реакцией Барди. Она заметила и хмурый взгляд, брошенный на незнакомца, и руку, потянувшуюся к дубинке. Но вот того, что ее гном, что-то спросив у Лесовских, пройдет мимо и заботливо поддерживая тетку с крыльями под локоток, поведет ее к крыльцу трактира, она не ожидала. А когда от чего-то сказанного гномом Мария заулыбалась, девушка сразу забыла о незнакомом ухажере и поспешила к парочке у трактира. Местная звезда была шокирована таким поведением. Гномку уже причислили к стайке поклонниц, а тут такой конфуз. И словно этого было мало, рядом нарисовались Лесовские. «Что, карась, не подействовали твои манеры?» — ткнул его в бок Ален. «Антуан Карас!» Недовольно нахмурился доморощенный Неда Пресли. Просто слишком мало времени. Она растерялась от свалившегося на нее счастья и моего внимания. «Да, конечно, Антоха, кому ты говоришь?» Хлопнул его по плечу Люк. «Нужно ей твое внимание. У нее вон гном есть, знаменитый барди-коротышка. Зачем ей деревенский путальщик волос?» «Парикмахер! Антуан Карас! Город вам явно не идет на пользу, как Академия. Такие же деревенские неотесанные болваны!» Зафыркал Антон Антуан и, заметив мелькнувшую за кустами у соседнего дома местную красотку, поспешил в ту сторону подальше от приехавшей компании. Сначала Лисовские зазвали всех в трактир, чтобы разместить мужчин и заодно узнать местные новости. Марию и Хельгу здесь, естественно, поселять никто не собирался. Марию Спиридоновну ждали в доме братьев и разместить планировали со всеми удобствами. Хельгу тоже решили устроить там, раз уж от нее не отделаться. Но гномка категорически не собиралась жить на другом конце деревеньки и оставлять Барди без присмотра. Не могла она не заметить двух румяных девах, подававших еду и улыбающихся всем мужчинам. Кроме их компании, в небольшом темноватом зальчике местной забегаловки у стойки притулилась еще пара работяг из местных, и они, подавальщиц, понятное дело, не интересовали. Да и сами работяги заскочили перекусить и, сноровисто работая ложками, хлебали наваристый супец. Все население работало, и трактир, когда в нем не жили торговцы, заполнялся только к вечеру. Конечно, гном тоже улыбался девушкам в ответ, перед ним же поставили отличную запеченную птицу и кружку темного пива. От стойки к ним подошел местный трактирщик, и Кронов уже начал с ним договариваться о комнатах. «Я остаюсь тут», — заявление Хельги прозвучало, как гром среди ясного неба. «Но у нас только две комнаты», — дергая себя за длинные свисающие усы, с недоумением сообщил хозяин заведения. Дядька Рысик в первый раз видел девицу, скандально желающую поменять удобство приличного дома на комнату в трактире. «Ну и пусть», — гномка искоса наблюдала за девками, оказавшимися дочками трактирщика. «В одной буду я, а в другой мужчины пусть живут, две комнаты, не одна». Дочки дядьки Рысика, выглядывая из дверей кухни, на взгляд Хельги слишком пристально разглядывали их компанию. А когда гномка прямо уставилась на нахалок, уткнулись в какой-то листок, видимо, меню. А потом опять посмотрели на их стол и что-то стали обсуждать. «Ну точно ведь, смотри, Аника!» Тыканье розовым пальчиком в листок. «Вполне возможно, очень похоже!» Кивок белокурой головки затейливо уложенными кудряшками. Выдохнула Хельга, только когда настырные барышни, несомненно имевшие виды на ее барде, выскользнули со своим меню на улицу. В руках девушек было вовсе не оно, а сложенный пополам газетный листок, оставленный недавно проезжавшим поселок торговцем. На главной странице местных новостей красовалось изображение профессора Кронова. А статья не оставляла сомнения, что родовитый вампир ищет себе на севере жену. Скорость, с которой эта новость стала передаваться по поселку, была потрясающая. И не надо считать сестричек Рысик недальновидными. Заезжий вампир был, конечно, выше всяких похвал, но их сердца уже давно и прочно были оккупированы светлым образом парикмахера Антуана. А женское любопытство — это хороший способ наполнить кошелек трактирщика и возможность избавиться от соперниц. А в трактире разгоревшийся спор решило простое заявление Кронова. «Я вполне могу поселиться у Лисовских с Марией Спиридоновной. Думаю, мне, как их преподавателю, могут выделить место». И, дождавшись кивков от братьев, подвел итог. «Вот и чудно. Я буду рядом с Марией Спиридоновной, а уважаемый Петр Семенович, надеюсь, не будет возражать разделить одну комнату с Барди. Вторая достанется Хельге, и все, полагаю, будут довольны». Барди был не очень доволен. Он считал, что тоже мог бы поселиться у Лисовских на правах старого знакомого, чтобы быть ближе к Марье. Но гном также не хотел быть чрезмерно навязчивым. А еще понимал, что придется туда же тащить и Хельгу, за которую он вроде как отвечает. Дом же у Лисовских не особо большой, а Хельга, в отличие от Марии Спиридоновны, девушка с характером. Пыжику же было все равно. Бывший военный привык к любым условиям, а тут прекрасный трактирщик, а никаких бытовичек с их кружавчиками, кудряшечками и рюшечками. В общем, ничто не предвещало неприятностей. Барди, Пыжик и Хельга остались заселяться в трактире, а Марию Спиридоновну и Кронова Лисовские повели знакомиться с родней. «Интересно», — рассуждала Мария, идя по деревне. «Домики и правда торчали за кустами, как грибочки-гиганты с красными шляпками. А почему крыша красная?» Она кивнула в сторону ближайшего дома со странным знаком у калитки. «Так чтобы видно было издалека». Недоумевая, почему Мария Спиридоновна не понимает очевидного, ответил Ален. «Кругом лес и снег. Заплутал в округе, лезешь на дерево. Где красное мелькнет, там и деревня». «Даже если и не наша», — поддержал его Люк, «то оттуда легче будет добраться по дороге». «А что за знаки у калиток?» Мария увидела еще одну калитку уже с другим значком. «Так это для торговцев», — пояснил Ален, и парни стали по дороге наперебой показывать. Вон там лапа, это кожевник, а скаленная пасть — охотник, хвост — меховщик. В нашу сторону по улице еще кузнец есть и пара домов лесорубов, объясняли братья. А в обратную, если идти от трактира, то там лавка продуктовая есть. Лавка с вещами всякими, дом Антохи-парикмахера, плотник и на краю самом два домика. Чудной дом и дом Вонючка, мы их так с детства зовем, да и все местные тоже. Лесовские явно были рады рассказать по дороге больше о своей родной деревне. В кустах у калитки дома меховщика было сложно не заметить местного стилиста. Ярко-желтый шейный платок просто семафорил на всю округу, и, судя по черным волосам, уложенным в затейливый пучок с мелкими косичками, с ним была не та барышня, за которой Антуан последовал от трактира. Румяная красотка игриво стреляла глазами, а парикмахер привычно атаковал вокруг, как глухарь весной. «Дарьюшка, свет моих очей! Должна же ты понимать, что остальные мне не нужны. Работа у меня такая, и обходителен я должен быть со всеми. Кто же невежливому мастеру волосы свои доверит? Вот и приходится». Он мизинчиком элегантно поправил челку и, наклонившись к девице, продолжил. «Но самые лучшие прически только для тебя». Барышня чуть хмурила бровки и кокетничала. А давеча Лиска сказала, что у нее по последней моде. Антуан деланно всплеснул руками. «А что я должен был ей сказать? Но самые модные только тебе. Вот стану знаменитым и в город тебя заберу. Нечего так у красотки тут делать». Чем закончилась встреча этой парочки, Мария уже не видела, они прошли дальше. Ален хихикал, а Люк надулся обиженно. Видимо, девице ему нравилось. Мария заинтересовалась, конечно, странными названиями домов с другой стороны деревни, и братья пояснили. «Чудной дом тоже вроде как лавка, но там такие нелепости продают». Люк аж руки развел и глаза выпучил. Торопливо проходившая мимо парочка девиц, скосив на него глаза, хихикнула, а парни, оглянувшись на них, решили: «Ой, если Антоха не успеет слинять, то влипнет». Ален проводил девушек взглядом. «Давно уже пора ему попасться», — мстительно буркнул Люк, в надежде, что теперь противного карася наконец раскроют и потеряют к нему интерес. «Так что там за неловкости?» — напомнил им Кронов. Ему, видимо, стало интересно. «Там вещи вроде не магические, но иногда срабатывают, и главное, никто не знает, как и когда это произойдет. Интересно, а жуть!» — принялся делиться Люк, размахивая руками. «Я как-то череп кури купил, когда в академию поступать собирался. На некроманта ведь. Решил пригодиться. Так он начинал стучать зубами, как только я к нему подходил. Противно так, клац-клац. И ведь когда покупал, он не стучал совсем. Пришлось спрятать на чердак. Дурацкая штука». Он расстроенно махнул рукой. «Только зря потратился. А торговец гарантии не дает. От покупок всегда отговаривает. Наверное, поэтому так и хочется что-то купить. Хитрый тип». Они уже подходили к дому Лесовских. Кронов попросил Люка потом показать ему череп, а Мария спросила: «А второй дом почему вонючка?» «Так это домик Муси. Она травница, и там всегда воняет, причем чаще всего на редкость мерзко. Зато отвары у нее не пахнут и очень помогают. Она такая, немного себе на уме», — попытался объяснить Ален. «Все время что-то под нос бормочет, и, видимо, нюха у нее совсем нет». «А это наш дом», — перебив брата, с гордостью ткнул в последнее на улице строение, показавшееся из-за кустов, Люк. Мария Спиридоновна с любопытством разглядывала его. Домик был, как и все, с красной крышей. Изначально это было простое одноэтажное строение, но потом, видимо, с увеличением числа членов семьи, оно перестраивалось и разрасталось. К нему приделывали пристроечки, надстроечки, мансардочки, сарайчики, и здание напоминало конструкцию, неаккуратно собранную ребенком из кубиков. Значок на калитке изображал лесоруба. Видимо, отец братьев имел эту профессию. Семейство встретило их радушно. Узнав, что гости уже поели в трактире, хозяйка сразу повела их смотреть комнаты. Маленькая и суетливая женщина смущалась и постоянно извинялась, видимо, робея перед такими высокими гостями. Муж был в лесу, и она явно чувствовала себя некомфортно без его поддержки. «Да вы не переживайте так!» Мария Спиридоновна сама почувствовала себя неловко, что они причинили такое неудобство бедной женщине. «Нам ничего не нужно, только кровать. Да и ненадолго мы, а питаться будем ходить в трактир, чтобы вас не стеснять». «Да как же так? Чтобы гостей не накормить!» — всполошилась хозяйка. «Какой трактир? Это ж слухи пойдут, что гости моей едой побрезговали, и крысик уходит кормиться. Неужто даже не попробуете?» Бедная женщина чуть не заплакала. Мария прямо не знала, что и делать. Хотела как лучше вроде, а получилось как-то не очень. Она посмотрела на Кронова, надеясь на его поддержку, но вампир не спешил вступать в разговор. «Может, и правильно делал. Возможно, хозяйка бы совсем сомлела, если бы с ней заговорил аристократ». Но тут прибежали обратно парни, они феям сад показывали и с сестрами знакомили. Прилетели феи, а с ними три младшие сестренки Лесовских. и этой шебутной компании удалось разрядить обстановку. Малышки Лисовские, увидев у Марии крылья, сразу облепили ее со всех сторон. «А тетя летает?» — спрашивала одна. «А колдовать ты умеешь?» — вторила другая. «А Нили и Эм твои детки?» — интересовалась самая маленькая с голубым бантом на макушке. «А ты точно фея? А почему ты большая, а не маленькие? А крылья можно потрогать? А ты сладкое любишь?» Вопросы от малышек текли рекой, и в ответах они, похоже, не нуждались. Девчушки аккуратно трогали Марины крылья, хвастались ленточками-платьями. Мария улыбалась и умилялась, глядя на эту детскую непосредственность. Мать Лисовских, видя такое отношение к детям, успокоилась, и общение стало налаживаться. А когда Мария достала Гретины инструкции, а братья повытаскивали многочисленные семена, то разговор и вовсе стал деловым. Робкая женщина сразу превратилась в домовитую хозяйку, и все семейство, словно стайка мышей, принялось сортировать и прибирать доставшееся богатство. Барьер был сломан, и даже Кронов, участвуя в разговоре, не вызывал теперь у хозяйки дома чувства неловкости. А завтра должен был вернуться отец семейства с двумя старшими сыновьями. Да и с едой вопрос решили ко всеобщему удовольствию. Кронов просто сообщил женщине, что на питание выданы командировочные, и если она собирается их кормить, то обязана взять деньги в оплату. «Мне надо будет составить отчет, а бухгалтер и завхоз у нас очень въедливый старый гоблин. Вы же меня понимаете». Профессор сидел в кресле крошечной гостиной и пытался вести серьезный разговор. Это было довольно непросто, так как самая маленькая сестричка, лет, наверное, 6, забралась к нему на колени и с интересом заглядывала в рот каждый раз, как он начинал говорить. Ее очень интересовали клыки вампира. «В девчушке погибает стоматолог», — хихикала про себя Мария Спиридоновна, поражаясь терпению Кронова. Впрочем, мелкая была достаточно деликатным ребенком и не пыталась залезть в рот пальцами. А когда утомленный таким вниманием профессор все же показал клыки, чтобы отстали, девчушка гордо сообщила, слегка шепелявя. «А у нашего папы еще когти есть». И, решив, что все интересное они уже увидели, девочки позвали фейк в свою комнату играть. Проследив взглядом за убежавшей детворой, профессор Кронов сурово посмотрел на братьев. «Если хоть кто-нибудь из вас расскажет им про мою вторую ипостась, академию вы можете и не окончить». Братья впечатлились и синхронно закивали. «Да что там, парни? Даже Марью, его сверкнувшие алым глаза, проняли до печенок». Хозяйка ушла хлопотать об ужине. Братья поскакали собирать новости по соседям и приятелям, а Мария Спиридоновна с Кроновым решили прогуляться. Их обоих заинтересовала лавочка на другом краю деревни. День был ясным. Снежок поскрипывал под ногами. Мария Спиридоновна с удовольствием наслаждалась природой и деревенским колоритом. За калитками копошилась домашняя птица. Из кустов важно вылез и потопал через дорогу зверек, похожий на ежа, только с длинным меховым хвостом. У одного дома, вышедший из него пацаненок, уставился на Марины крылья во все глаза, а потом, забыв, зачем шел, побежал обратно внутрь. Видимо, рассказывать про такую невидаль. Пока они шли к краю деревни, Мария решила спросить у профессора совета. «Генрих Викторианович, как вы думаете, Хельга так и будет идти с нами? У нее же там бабушка, наверное, волнуется. Если гном самостоятельный, взрослый, сам за себя отвечает, то девушка же совсем, видимо, не понимает, куда мы идем и что там может быть небезопасно». Мария искренне переживала за глупую гномку и даже ей сочувствовала. «Мне не по себе как-то, вдруг с ней что случится. Вроде мы ее с собой не звали, но я потом спать спокойно не смогу». Кронов посмотрел на идущую рядом женщину и аккуратно обошел замерзшую лужицу. Поддержав Марию под локоток, он, хитро прищурившись, предложил. «Ну так избавьтесь от них обоих. Гном, как я понимаю, вам ведь тоже не нужен». «Нет, конечно. Он вроде не мешает, но мы не собирались проводника с собой брать изначально. У нас компас есть, так что, думаю, и так доберемся», — ответила она и с любопытством, разглядывая резной флюгер на одной из крыш, спросила. «А как от них можно избавиться?» «Да легко». Вампир усмехнулся. «Вам же подарили эльфийские духи, помните? Если они вам не очень дороги, то отдайте гномке. Барди очаруется, и они оба вернутся в так любимую ятаверну ее бабушки. Даже если гном потом не захочет продолжить ухаживание, за нами они не поедут». Он почесал кончик носа и добавил. «Впрочем, зная упертость гномов, я почти уверен, что они поженятся. Так что действуйте, если вам это надо». Добравшись в конец улицы к домику с неожиданно разноцветной крышей, они были разочарованы. Чудная лавка казалась закрыта, и сквозь кусты было видно только крылечко с зелено обшарпанной дверью. На калитке, косо пришпиленной на гвоздик, висела бумажка с корявыми буквами. «Ушел в лес, скоро вернусь». Не зная, когда ушел и что значит для продавца «скоро», ждать они не стали, решив лучше зайти потом еще раз. Заметив тропу, что огибала деревню за домом травницы, решили прогуляться обратно в обход. Лес в послеполуденном свете и синеющие горы, теряющиеся в туманной дымке, были чудо как хороши. Ими хотелось полюбоваться подольше. От домика вонючки в этот момент пахло сильно, но вполне приятно нагретый на солнце смолой и чем-то похожим на яблоки. Наша парочка гномов и Петр Семенович сидели в трактирчике. Барди прихлебывал вторую кружку пива и был доволен путешествием. Он с удовольствием рассматривал пузатые бочонки у стойки, бутылки на полке и, щурясь на огонь очага, поглаживал бок своей глиняной кружки. Единственное, чего ему не хватало, это веселого гомона посетителей, их перебранок и возможности с кем-нибудь поспорить. Но он надеялся, что вечером собравшиеся после работы местные окажутся компанейскими ребятами, и веселье польется рекой. Пыжик, решив выкурить трубочку на свежем воздухе, встал и вышел на крыльцо. И, конечно, в этот момент гномка решила привлечь к себе внимание отдыхавшего Барди, но способ выбрала, как всегда, крайне неудачный. У Хельги были деньги от проданного морса, и она, конечно, вспомнила, что путешествует без багажа, и не придумала ничего лучше, чем потребовать у Барди проводить ее в лавку. «Мне нужны вещи». Она капризно надула губки, воображая, что это делает ее очаровательной. «У меня совсем ничего нет, и сумка, и остальное». Гном подобрел после еды и пива, но тащиться в лавку с девицей не хотел. «Тебе надо вернуться к бабушке, а не тратить деньги впустую», — буркнул ей он, развалившись на стуле в зале трактира. «Тогда я пойду одна». Девушка вскочила со своего места и топнула ногой. «И если меня там обидят или ограбят, то ты будешь виноват. И, кстати», — напомнила она гному, — «ты тоже без вещей. И благодаря одному поганцу без денег», — проворчал про себя Барди, и бросив Хельге. «Ладно, сходим, подожди». Пошел договариваться с дядькой Рысиком о суде. Получив требуемое, все-таки его тут некоторые знали, он вышел на крыльцо и, сообщив пускающему колечки из трубки Пыжику, что повел Хельгу по лавкам, хмуро потопал в нужном направлении. Гномка, воображая себя на свидании, с довольной улыбкой засеменила рядом. Они уже посетили вещевую лавку, где очень довольно Хельга накупила себе всяких нужных и ненужных, на взгляд Барди, вещей. А теперь раздумывали в продуктовой, чем запастись в дорогу. В глубине лавки выскочил из подсобки, ловко проскочив вдоль стены, прошмыгнул к двери наш знакомый Антон Антуан. Важный торговец с пушистыми бакенбардами как раз объяснял гному выгоду приобретения целого мешка крупы вместо пары килограммов и ничего не заметил. «Да поймите вы, я же по оптовой цене вам предлагаю», — пытался сбыть товаробакалейщик. «Слышал от кума, что у вас большая компания», — многозначительно намекал он. «Компания большая, а кошельки разные», — буркнул Барди торговцу. И задумался. Ему не понравилось поведение парикмахера. Он решил, что парень, возможно, подворовывает, и хотел уже намекнуть лавочнику, но, к счастью, не успел. Из той же подсобки выскользнула девица, похожая на мышку. Быстроносенькая, с серенькими жиденькими волосами, заплетенными в длинную тонкую косу, обмотанную вокруг головы. Она мельком глянула на посетителей, поправила подол платья и шмыгнула в жилые помещения дома. Барди на это только бровями дернул, Хельга вовсе не видела, разглядывая яркие банки с конфетами на прилавке. Решив, что девицу надо поскорее заселить в комнату во избежание неприятностей, гном предложил. «Давай я тебе вон тех конфет куплю и пойдем. По лавкам лучше со списком ходить». Он ткнул пальцем в первую попавшуюся банку со сладостями. Хельга обрадованно закивала. «Еще бы! И прогулка, и конфет ей Барди купит. Не зря она поехала». «Вон этих пару горстей насыпьте, уважаемый». Гном опять ткнул в банку на прилавке. «Мы завтра еще придем», — важно заявил он, чтобы отделаться от лавочника. Сунул девушке кулек с конфетами и потащил Хельгу обратно в трактир. Там он, затолкав ее в комнату, попросил составить список того, что еще надо купить. «Но учти, что, возможно, придется все нести на себе». И, надеясь, что это удержит Хельгу в комнате, надолго добавил. «Очень рассчитываю на то, что ты девушка хозяйственная и постараешься отнестись к этому ответственно». Польщенная гномка закивала и осталась в комнате составлять список необходимого в надежде на то, что завтра они еще вместе сходят куда-нибудь. Комнатки, отведенные нашим путникам, были совсем крошечные. В каждой стояло по два деревянных топчана и сундук, но мужчинам было не привыкать. А Хельга, считая, что страдания ради любви — это очень романтично, самоотверженно пыталась устроиться со своей писанины на сундуке в обнимку с кульком конфет. Барди же, спустившись по скрипучей лестнице в зал, нашел глазами коменданта бытовичек и, подсев к столу, заказал себе еще пиво. После лавок ему это было необходимо. В зале явно прибавилось народу. Парочка мужчин за столиком у двери что-то горячо обсуждала, ожидая заказ. В углу местный музыкант периодически проходился по кнопочкам гармоники, растягивая меха. Инструмент сипел и жалобно взвизгивал, даже от их стола было видно, что старенькая гармоника рассохлась и на ладан дышит. медленно потягивающий пиво Пыжик поделился с Барди наблюдениями и философским размышлением. «Сколько живу, а девицы не меняются. Дочки трактирщика тут местного парикмахера делили. Ты знатное зрелище пропустил». Гном покосился в сторону кухни, откуда как раз одна из сестричек вынесла его пиво, и шепотом поведал. «Это они зря. Он, похоже, за другой девицей волочится. Мы его только что у бокалейщика видели с его дочкой». Мужчины переглянулись и, взяв в руки кружки, отхлебнули каждое свое пиво в надежде приятно провести вечер. В таверну подтягивался еще народ. Игрок на гармонике, судя по всему, разработал инструмент, и к нему присоединились дудочник и лысый старичок, ловко стучащий ложками. С музыкой стало заметно веселее. Тени стали длиннее и растянулись поперек тропинки. Мария Спиридоновна с профессором обходили деревню и любовались на лес и горы вдали. Здесь было почти безлюдно, только какой-то дедок на заднем дворе колол дрова, молодецки ухая. Они уже подходили к дому Лисовских, когда навстречу им из-за кустов вывернула в обнимку парочка, тоже прогуливавшаяся на задворках поселка. Знакомый местный Неда Пресли и рыженька в веснушках грудастая молотка. «Рози, куколка, как только разбогатею, прославлюсь, сразу поженимся», — вещал барышня деревенский ловелас. «Ты заслуживаешь самого лучшего». Кронов, проходя с Марией мимо парочки, хмыкнул, припоминая, что то же самое этот напыщенный пижон говорил черноволосой дочке меховщика. «А Миланка Кузнецова говорила, что ты ее замуж звал». Прижимаясь к мужчине, томно вздыхала девица, недовольно косясь на проходящих мимо. «Так и знала, что брешет овца кудрявая. Ты же ей специально такое гнездо на голове скрутил?» «Конечно, моя умница. Я же, если б позвал замуж, то вся деревня бы на свадьбе гуляла». Многозначительно поднимал брови этот дамский угодник. Мария подивилась глупости местных барышень и наглости данного индивида. «Это ж надо так девицам голову дурить, пользуясь преимуществом своей профессии». Когда они пришли обратно к Лисовским, парни еще не вернулись. Из детской доносились счастливые визги. Мария Спиридоновна, различив в этом гвалте голоса своих феек, успокоенно вздохнула. Кронов, надеясь почитать перед ужином, устроился в гостиной с очередным ярким томиком, а Мария ушла в комнату и, порывшись в неможойске, достала флакон с пробкой в виде сердечка из розочек. «Если я сейчас добегу до трактира и отдам пузырек, то Хельга сможет привлечь внимание Барди уже за ужином», — размышляла она. «Или скажу, чтобы не рисковала, она брызгалась с утра, когда там нет народа. Значит, надо отдать сейчас. Не побегу же я с позаранку в трактир». Мария взяла поварёшку, потом положила ее обратно, обозвав себя зашуганной истеричкой. «На дворе еще даже не вечер, деревенька крошечная, до трактира идти совсем недалеко, а я за половник хватаюсь. Так, пожалуй, и доспехом обзаведусь, и охрану найму», — сиронизировала она сама над собой. Решительно сунув флакон с духами в карман, снова одевшись и предупредив хозяйку, что она скоро вернется, Мария Спиридоновна направилась к трактиру. Дорожка петляла между уже знакомых домов. Мария подумала, что хорошо бы успеть вернуться к вечерней трапезе, и прибавила шагу. Время стремительно приближалось к ужину, местная звезда Антуан Карос направлялся к последней неохваченной его обаянием девице. Всех местных барышень он обошел, и они души в нем не чают. Вечером надо обязательно быть на традиционных посиделках в трактире. Во-первых, пусть и сиволапое мужичье знает, кто здесь первый парень на деревне. Во-вторых, это единственное развлекательное заведение и источник новостей. А в-третьих, помимо вкусного пива, там были сестрички Рысик, которые, если им улыбаться, подливали бесплатно, когда их папаша не видел. Поэтому парикмахер почти бежал по тропинке, заодно отмечая в записной книжечке свои сегодняшние достижения на любовном фронте. Свернув по давно хоженой знакомой дороге, он вдруг неожиданно врезался в неизвестно откуда взявшееся препятствие. Не ожидавший этого торопившийся парикмахер от удара потерял равновесие и упал. «Что за придурки бродят, несмотря по сторонам?» Злобно вякнул он, слыша, как что-то хрустнуло. Антуан уже в ужасе представил себя с переломом. Это же так неэстетично. Но боли не было. Был тычок в бок и нежный женский голос, а еще сладкий аромат любви и романтики, туманящий разум. «О, простите, прелестнейшая!» Он подскочил, чуть опять не упал, поскользнувшись, и принялся помогать прекрасной даме подняться. В том, что дама прекрасная, он не сомневался. А когда увидел голубые глаза цвета неба, золото волос и бирюзовые крылья за спиной, то понял. «Это она, моя женщина, чудное видение!» Это ж надо было так вляпаться. На нервах испуганно выпалила Марья, доставая из кармана обломок горлышка флакона с пробкой в виде сердечка из розочек.